Глава 15. Ценой огромных усилий красный Пакаль снова очутился в руках Кальтара. И снова ему на пятки наступали те, кто хотел лишить его честно завоеванного приза. Причем отряд грозного Ирода был намного опаснее Таната, даром что тот разрывал людей на куски и пожирал их. Разрывать-то разрывал, но при этом Танат оставался обычным зверем, подверженным примитивным эмоциям и инстинктам. С полковником Грязновым все обстояло куда сложнее. Он не питался человечиной и не испытывал животную жажду крови, хотя многие его ненавистники так не считали. Но его Кальтар опасался намного сильнее, и потому отказался играть с ним в догонялки, решив залечь на дно. Ненадолго, день-два, чтобы отдышаться после безостановочной гонки и спокойно обдумать план дальнейших действий. На помощь Серого рассчитывать не приходилось. Даже если тот понял, зачем во время их последней встречи Кальтар сломал ему кадык, вряд ли он объявится на арене, пока идет игра. Да, Пакаль находился у Безликого, но считать себя хозяином артефакта было еще рано. Как и тогда, на крыше Мозаии близость врага грозила изменить ситуацию в любую минуту. Но если Кальтар и Верданди хорошенько спрячутся и собьют Ирода со следа, возможно, инструктор сочтет этот игровой раунд завершенным, присудит им победу и снабдит их полезной информацией. Пока Вера придерживала врагов пулеметным огнем, Кальтар, за неимением иного инструмента, разжал кое-как челюсти монстра автоматом и нашарил в его вместительной пасти то, что искал. За время, пока красный Пакаль путешествовал со зверем, он ничуть не пострадал и выглядел точь-в-точь, как сутки назад, когда Безликий впервые его обнаружил. Затем была пробежка по мосту, правда, бежать во всю прыть Кальтару мешало ушибленное и распухшее колено. Пуля верхолаза не пробила наколенник, но ощущение было такое, будто по нему засветили кувалдой. В общем, приятного мало, но все могло быть и хуже. За пробежкой последовал такой же ускоренный спуск, благо лебедка в протезе Кальтара запросто выдерживала двоих. Но отыгранная у грязного фора была незначительна, чтобы останавливаться и переводить дух. Да и растревоженная стрельбой и взрывами охрана Атлантиса еще долго не угомонится. Вот Безликий и решил дать ей и Ироду, да и себе тоже, время успокоиться. А где найти поблизости наилучшее укрытие, как ни в одном из номеров гигантского отеля, коих тут насчитывалось больше тысячи? Проникнуть в пустующее здание, где помимо нескольких парадных имелись десятки служебных входов, несложно. Дисциплина местной охраны была на уровне, но все же далекой от армейских стандартов. Подкравшись под прикрытием кустов к главному корпусу, беглецы стали продвигаться вдоль стены, высматривая лазейку, через которую они могли бы вторгнуться внутрь. Несколько раз они затаивались, становясь тише воды ниже травы, когда по дорожкам, проложенным в декоративном кустарнике, пробегали охранники. Впрочем, обыскивать каждый квадратный метр территории те не спешили. Шума на мосту было много, но поднявших его охрана пока не видела, и потому имела основание полагать, что вероятный противник еще не проник на остров. Или же вовсе пошумел, пострелял, а потом развернулся и убрался туда, откуда пришел. И такое не исключено. Вскоре обнаружился и подходящий вход. Он вел не то в кухню ресторана, не то в подсобные помещения, и охранял его всего один охранник. Возможно, обычно их торчало здесь больше, но сейчас его напарников наверняка отозвали с поста и перебросили в оцепление или усиление патрулей. По крайней мере, так решил Кальтар, знающий, как действует охрана крупных объектов во время тревоги. Торчать на улице под дождем охраннику не имело смысла, поэтому он расположился внутри, за столом, сразу возле большой стеклянной двери. И вовсе не скучал, поскольку у него на посту было электричество. Оно поступало от тарахтящего неподалеку за углом маленького бензинового генератора и позволяло по ночам включать дежурное освещение. Ну а днем, соответственно, пользоваться лэптопом. Хотя сейчас, когда весь остров стоял на ушах, парню было явно не до карточных пасьянцев и сапера. Охранник сидел за столом с пистолетом-пулеметом наготове и тревожно смотрел наружу через прозрачную дверь. Схоронившихся в кустах Куприянова и Веру он, естественно, не замечал, зато они прекрасно его видели и могли бы, если захотели, прикончить его одним метким выстрелом. Но решить эту задачу самым элементарным способом было нельзя. Во-первых, оставленный за собой труп сильно усложнит им пребывание в отеле. А во-вторых, опять же Верданди и ее пагубное влияние на профессиональное хладнокровие дяди Кости. «Сиди здесь и не высовывайся, пока я не вернусь», — наказал он напарнице. После чего отполз к валявшейся у стены отеля обломанной ветви дерева, что росло неподалеку. Ветка была толстая, но короткая и без листьев. Задумай беглецы развести костер, она сгодилась бы на дрова. Но Кальтер намеревался использовать ее в другом качестве. Подобный мусор был разбросан вокруг Атлантиса в изобилии, поскольку уборкой территории, совершенно бессмысленной нынче работы, здесь давно никто не занимался. Подобрав ветвь, Кальтер прополз с ней еще немного, пока не вышел из зоны наблюдения охранника, потом поднялся на ноги и, пригнувшись, похромал к генератору. Назвать это иначе, как вандализмом, было нельзя. Кальтер перевернул генератор на бок и сорвал с топливного бака шланг. Затем всунул ветку между баком и двигателем, так, будто ее принес и зашвырнул сюда ветер, а в довершении подобного хулиганства достал зажигалку и подпалил растекающуюся по земле бензиновую лужицу, после чего поспешил обратно в укрытие. И когда вспыхнувший бензин взорвался, виновник всего безобразия уже полз по кустам, возвращаясь к своей спутнице. Взрыв был не слишком сильный, и вызванный им пожар тоже. Видимо, горючего в баке оставалось на донышке. Но этого хватило, чтобы вывести из строя генератор и переполошить охранника. Выскочив на улицу с автоматом, он увидел вырывающееся из-за угла пламя и, прокричав что-то по-арабски, бросился обратно на пост, откуда выбежал несколько секунд спустя с уже закинутым за спину оружием и огнетушителем в руках. «Пора», — скомандовал Кальтер Вере, не сводя глаз со вступившего в борьбу с огнем охранника. «Давай, по моей команде, беги к двери». «Внимание! Пошла!» Мечущийся вокруг генератора пожарник в этот момент как раз скрылся за углом. Из его огнетушителя с шипением вырывалось белое облако углекислого газа. Вкупе с дождем, пламенем и паром оно мешало ему видеть, что происходит поблизости. Собственно говоря, ничего особенного там не происходило, разве что сначала в двери прошмыгнула одна фигура, а спустя несколько секунд другая, и на том все закончилось. И когда охранник, погасив пожар, с чувством исполненного долга возвратился на пост, там за это время решительно ничего не изменилось. Охраннику и в голову не пришло заглянуть под лестницу, где притаились сейчас два насквозь промокших человека. Он вообще никуда не смотрел. Ни под лестницу, ни на две лишние пары мокрых следов на полу. Поставив огнетушитель, охранник накинул плащ и снова вышел на улицу. На сей раз встречать собратьев, которые вот-вот сюда сбегутся, и объяснять им, что здесь стряслось. Дальнейшие скитания Безликого и Верданди по безлюдному отелю являли собой обычную шпионскую рутину. Перебежка от угла до следующего угла, затем выглядывание из-за него, снова перебежка, снова выглядывание. Потом был путь по лестнице на восьмой этаж. Потом очередные пустые коридоры, другая лестница и подъем с восьмого этажа на десятый. Выше Кальтер не пошел. Незачем. На верхних этажах располагались дорогие элитные люксы, за которыми наверняка приглядывали гораздо тщательнее, чем за обычными номерами. Последних здесь было много, и вряд ли охранники обходили их ежедневно. В одном из таких однокомнатных номеров и решили поселиться двое незваных гостей Атлантиса. Кальтер выбирал убежище не наобум. Взвесив наскоро все «за» и «против», он в итоге отдал предпочтение номеру, балкон которого выходил на север. Туда, где располагался пока единственный известный беглецам путь к отступлению – магистраль надземки. Также на его выбор повлияла высота. Десятый этаж располагался достаточно высоко. Лифты в отеле не работали, поэтому охранники в любом случае тратили уйму времени и уставали, когда им приходилось взбираться по лестницам. Так что, если разразится тревога, группа захвата явится сюда не сразу и запыхавшиеся. А когда явится, может статься так, что в номере никого не будет, поскольку его постояльцы уже спустятся с балкона по скалолазной лебедке. Но спустятся не на землю, прямо в лапы патруля, а на крышу, расположенной под балконом малоэтажной пристройки, что даст им шанс осмотреться, прежде чем выбрать, куда бежать дальше. В общем, Кальтер, как всегда, предпочел подстраховаться настолько, насколько это было возможно. Хотя вполне вероятно, что до крайности все-таки не дойдет. Никто не заметил, как сюда пробрались незваные гости, а видеокамеры в обесточенном отеле не работали. Номер они взяли самый заурядный, вскрыли дверь очень аккуратно и потом снова заперли ее за собой. Продукты у нынешних хозяев красного Покаля имелись. При экономном расходе взятых из таймбота припасов хватит на пару недель. Правда, с питьевой водой дела обстояли хуже. Но поскольку торчать здесь так долго Кальтер не собирался, то и не переживал на сей счет. Воды в номерах, к сожалению, не было. Подобно лифтам, кондиционерам и прочему оборудованию, водопровод также не функционировал. Поэтому о ванне и душе пришлось забыть. Но успевшие вымокнуть под дождем беглецы не слишком огорчились по этому поводу. Главное, здесь их недоставала льющаяся с небес вода, и было чем обтереться. Жаль, одежду толком не высушить. Воздух в отеле был спертым и влажным, но здесь ее хотя бы ничто не мешало снять и хорошенько отжать, после чего она сама высохнет на теле, раз уж с солнцем в Дубае возникли трудности. Несмотря на надежность убежища, Кальтеру и Верданде все равно не следовало расслабляться. Разрешив ей отправиться в ванную и привести себя в порядок, Безликий поставил кресло так, чтобы, сидя в нем, держать под контролем сразу входную дверь и окна, после чего занял наблюдательную позицию, положив на колени взведенный автомат и прислушиваясь к доносящимся снаружи звукам. Тишина и покой. Большего для того, чтобы восстановить силы и приготовиться к дальнейшим похождениям, им не требовалось. Хотя нет, еще не помешает перекусить. Но не сейчас, попозже. Тогда, когда окончательно выяснится, что Ирод сбился со следа и что об их с Верой присутствии здесь никто не подозревает. Кальтер слышал, как капли дождя стучат по окну и балконной двери и как стекает в ванну вода, которую Вера выжимает из своего комбеза. Иногда до него доносились приглушенные шумом дождя и ветра крики. Это внизу продолжала суетиться охрана. Кальтеру очень хотелось бы, чтобы помимо криков там разразилась стрельба. Было бы кстати, если бы их преследователи вступили в бой с хозяевами, что создало бы полковнику Грязнову новые серьезные проблемы. Ну да, мечтать не вредно. На самом деле, хитрый Ирод вряд ли вляпается в подобные неприятности. У него, так же как в кармане Безликого, тоже есть свои спасительные козыри на все случаи жизни. Безликий прислушивался к каждому шороху и поэтому и не прохлопал ушами, когда в соседнем номере раздался шум. Негромкий. Так, словно кто-то налетел сослепу на журнальный столик или стул. Но этого хватило, чтобы Кальтер вмиг вышел из расслабленного состояния. Стараясь не зашуметь самому, он поспешно поднялся из кресла и припал ухом к стене, из-за которой донесся подозрительный звук. Больше он не повторился, но Кальтер и не подумал успокаиваться. Шум был слишком специфическим, и его мог произвести только человек. Тем не менее, Кальтер не слышал, чтобы кто-то открывал дверь соседнего номера. А не расслышать это было бы трудно. Замки на здешних дверях при всем старании нельзя отпереть беззвучно. Кто бы это мог быть? По соседству с беглецами расположился на отдых охранник? Не исключено. Да только сейчас, когда в отеле объявлена тревога, вряд ли он торчал бы тут. Еще один пробравшийся в Атлантис нелегальный поселенец? Тоже маловероятно. Пожалуй, самое разумное объяснение — шумел кто-то из оставшегося здесь технического персонала отеля. Тот, кому не положено выбегать по тревоге с оружием, а напротив, рекомендовано сидеть смирно и не путаться под ногами у охраны. Кальтер мысленно чертыхнулся. Надо же было такому случиться, что из сотен пустых номеров им с Верой попался тот, рядом с которым кто-то успел поселиться. И этот кто-то также мог определить, что соседний номер не пустует. Как бы ни конспирировались беглецы, в безлюдном здании из-за стены можно различить даже шаги по мягкому ковру. Ладно, если сосед не придаст этому значения, а вдруг ему захочется пойти и пообщаться с отдыхающими коллегами, что тогда? Кстати, о шагах. Вскоре Кальтер расслышал и их, однако звучали они весьма странно. Соседу было незачем ходить на цыпочках, и тем не менее он, так же как и Безликий, старался ступать аккуратно, будто тоже не хотел, чтобы его обнаружили. Возможно, так все и случилось бы, не подкрадись он, опять же, по примеру Кальтера, к стене, за которой тот притаился. Подкрался, а затем, небось, и ухо точь-в-точь так же к ней приложил. Только стенка их сейчас и разделяла, и, исчезни вдруг между ними эта преграда, они столкнулись бы друг с другом нос к носу. Совершенно очевидно, что Кальтер не обрадовался бы этой встрече, да и сосед при виде вооруженного незнакомца тоже вряд ли пригласил бы его к себе выпить пиво. Но почему он осторожничает сейчас? Хотелось бы знать. Неужто тайком подглядел за незваными гостями, когда они вскрывали замок, и испугался? Но тогда почему он не рванул, сломя голову вниз, и не позвал охрану? Новый шум был тише первого. Такое впечатление, что на сей раз сосед шаркнул по ковру ногой. Источник звука был совсем близко от Кальтера, и он невольно отстранился от стены. Предупреждать Веру, чтобы вела себя еще тише, бессмысленно. Их присутствие в номере уже обнаружено. Бежать отсюда тоже не резон. Напротив, этим они только подтвердят худшие подозрения соседа который, возможно, на самом деле ничего против них не имеет. В общем, не надо дергаться. По крайней мере, пока не щелкнет замок его двери. Если он просто проявляет любопытство, это не беда. Поделиться своими наблюдениями ему все равно не с кем, ведь средства связи здесь, да и везде, не работают. А вот если соседу вздумается пойти прогуляться, тогда Кальтер тоже выйдет в коридор и познакомится с ним поближе. И спроводит его обратно в номер, угостив разрядом электрошокера, после чего скрутит ему руки-ноги и заткнет рот кляпом. Безликий все еще стоял у стены и прислушивался, когда заметил краем глаза в полумраке прихожей чью-то фигуру. Он не придал бы этому значения, если бы не слышал, что Верданди все еще возится в ванной с промокшим комбезом. Да и ростом фигура превосходила ее почти на голову, это бросалось в глаза даже при беглом взгляде. Безликий развернулся и нацелил автомат на странного визитера, но сделал это чисто интуитивно, по привычке. В действительности он смекнул, кто мог пожаловать к нему таким экстраординарным манерам, и что стрелять в этого человека ему нет нужды, пускай их последняя встреча закончилась отнюдь не по-дружески. «Ага, явился, не запылился», — пробормотал Кальтер, стараясь говорить тихо, чтобы любопытный сосед не разобрал, о чем идет речь. «И как самочувствие? В горле больше не першит?» Однако вместо того, чтобы выйти из прихожей в комнату, фигура взяла и снова растворилась в воздухе. «Ну что ж, был рад снова повидаться», — бросил ей вдогонку Безликий, опуская автомат. «Нет-нет, ты очень даже вовремя. Как видишь, у нас все замечательно». «Будет время, заходи еще». «В чем дело, дядя Костя?» — спросила Вера, выглядывая из ванны. «Ты с кем-то разговаривал или мне послышалось?» «Я-то разговаривал, да только инструктор крепко на меня обиделся и не желает больше с нами общаться», — ответил Кальтер. «Но хоть не забывает навещать, и на том спасибо». Дальнейшее произошло настолько неожиданно и быстро, что когда Безликий сообразил, что их почтил своим визитом вовсе не Серый, в номере уже творился форменный бедлам. Верданди собиралась вернуться в ванную, но вместо этого испуганно вздрогнула и указала пальцем на дядю Костю. Вернее, так он сперва подумал. Но через миг понял, что Вера указывает вовсе не на него, а на кого-то, находящегося у него за спиной. И, судя по ее удивленным глазам, еще пару секунд назад этот кто-то там отсутствовал. Однако прежде чем Кальтер отреагировал, он расслышал знакомый звук. Тот самый, что недавно слышал за стеной, шум сдвинутой мебели, за которую кто-то запнулся. И все бы ничего, да только прежде инструктор не производил впечатления неуклюжего человека. Напротив, быстрота и ловкость его движений, а также мастерское владение телепортацией делали его в глазах Безликого чуть ли не суперменом. А где это видано, чтобы подкрадывающийся к вам сзади супермен спотыкался и привлекал к себе внимание шумом? Кто бы это ни был, он стоял достаточно близко, и Кальтер мог дотянуться до него, не открывая огонь. Еще до того, как резко обернуться, он, не глядя, двинул прикладом автомата назад и угодил противнику не то в живот, не то в бок. И вовремя, потому что тот в этот миг уже нацеливал пистолет Кальтеру в затылок. Удар был достаточно сильным, чтобы стоящий на изготовку стрелок утратил равновесие. Ствол его оружия отклонился, и выпущенные подряд три пули разнесли не голову Безликого, а настенный светильник и продырявили висевшую рядом картину. Гром не грянул. Пистолет противника тоже был с глушителем, но звуки выстрелов все равно могли быть слышны в коридоре и соседних номерах. Впрочем, соседи рядом с беглецами явно не проживали. Шум за стеной наверняка издавал тот же человек, который телепортировался сюда, чтобы его убить. Неизвестно, каким образом он вычислил их местонахождение, но этот неуклюжий фокусник постерегся нападать на Безликого без разведки. Или это была не разведка, а пристрелочная телепортация, поскольку прыгун не владел ею так же уверенно, как Серый. «Да кто же он такой, этот новый враг? Дьявол его побери!» Верно подмечено, что ночью все кошки серы. Вот и Кальтер не сумел различить в полутьме коридора, кто перед ним, инструктор или другой человек. Зато сейчас, на свету, он узнал своего врага сразу, как только обернулся и нанес ему второй удар, на сей раз протезом с разворота. Получилось не так удачно, как прикладом, но и промахом это не назовешь. Безликий метил врагу в голову, однако не дотянулся и попал железной рукой по его пистолету, отбив оружие еще дальше в сторону. И понял, что ошибся, когда думал о враге, как о мужчине. На самом деле перед ним была женщина, причем знакомая, та самая, которая изображала из себя в лагунах плачущую арабку и которую Вера затем усыпила в Мазае пси-излучением вместе с четырьмя ее приятелями, бойцами грязного Ирода. Только раньше она не демонстрировала Кальтеру фокусы из репертуара серых. Телепортация. Не она ли была подарком инструктора Грязнову за то, что тот отобрал у Безликого белый покаль? Но каким образом его бойцы проделывают это? Неужто одной лишь силой мысли? И почему Родион послал к Кальтеру эту артистку, а не кого-то из своих матерых оперативников, которые могли прикончить его с куда большей гарантией? Артистка будто прочла промелькнувшие в голове противника мысли и обиделась на него за то, что он посмел усомниться в ее талантах. «Шайзе!» — выругалась она, отпрянув от удара Безликого. Угодив протезом по ее пистолету, он заодно отбил ей пальцы. Но едва он решил выстрелить ей в лицо, как женщина ловко поднырнула под автомат, а затем молниеносным, хорошо отработанным пинком легнула Кальтера, целясь ему в пах. Это был во всех смыслах удар ниже пояса. Уверенный, что противница вновь воспользуется пистолетом, Кальтер не ожидал атаки с этого коварного направления, хотя, казалось, был готов ко всему. За долю секунды до того, как немка, или, судя по акценту, австриячка, поразила цель, он крутанулся на носках вправо, чтобы подставить под удар не пах, а бедро. И не безуспешно. Вражеский ботинок пнул по внутренней поверхности бедра, чуть-чуть не дотянувшись до того места, куда метил. Что тоже было болезненно, хотя уже не так трагично. Боль заставила Кальтера согнуться пополам и все-таки не затмила ему рассудок. Он спустил-таки курок, но австриячка продолжала демонстрировать хорошую реакцию и верткость. Пули Безликого впились в подоконник, в то время как дамочка, исполнив ловкий финт, уже находилась от него сбоку. И, не дожидаясь, когда он выпрямится, изо всех сил толкнула его, стараясь, чтобы он шарахнулся головой о стену. Безликий был вынужден прикрыться автоматом, выставив тот перед собой, что и спасло его лоб от соприкосновения с бетоном. И не только спасло, но и позволило оттолкнуться от стены, развернуться на полоборота и ударить в ответ плечом собирающуюся добить его противницу. Она тоже отлетела к стене, только противоположной, и врезалась в нее спиной. При этом послышался не глухой удар, а ляск. Точно такой же ляск, какой секунду назад издал автомат Кальтера, когда он использовал его в качестве буфера. Только сейчас он заметил, что у противницы тоже есть автомат, и тоже с глушителем, который висит на ремне за спиной. Но почему она не воспользовалась им, а предпочла гораздо менее скорострельное оружие? Кончились автоматные патроны? Ну, это вряд ли. Даже если так, отправляясь сюда, она могла бы позаимствовать их у соратников. Ага, кажется, понятно, в чем дело. Просто в левой руке австриячка что-то держит, что-то, не превышающее по величине пачку сигарет, и потому сейчас ей удобнее стрелять из пистолета. Но что такое важное может быть там, если эту вещь нельзя убрать в карман даже во время боя? Отскочив от стены, артистка вновь вскинула пистолет, собираясь выстрелить в Кальтера раньше, чем это сделает он. И, возможно, успела бы спустить курок, если бы ей промеж лопаток не прилетела брошенная из прихожей фарфоровая ваза. В комбезе головорезки Ирода тоже были вшиты защитные пластины, так что причинить ей урон ваза не могла. Зато на это была способна выскочившая из той же прихожей и прыгнувшая ей на спину Верданди, пускай из оружия у нее имелось лишь мокрое полотенце. Свернув его в жгут, Вера накинула эту удавку австриячке на шею и, повиснув на ней, взялась душить ее так усердно, как только умела. Это было непросто, учитывая разницу в весе и боевом опыте обеих. Тем не менее, Вере все же удалось ошеломить этой атакой более рослую и сильную противницу. Пистолет успел таки дважды выстрелить, но обе пули прошли над головой Кальтера и, пробив балконную дверь, унеслись по направлению аквапарка. Завидев такой расклад, Безликий уже не мог стрелять в ответ. Подскочив к сцепившимся дамам, он вновь двинул прикладом по руке той из них, что вызывало у него симпатию исключительно в профессиональном плане. А когда она все-таки не выронила оружие, Кальтер перебросил автомат в здоровую руку, а искусственный поймал пистолет за ствол и, грубо выкрутив ее из пальцев австриячки, отшвырнул в прихожую. «Das Spiel ist aus! Сдавайся, паршивая сука!» — рявкнул он ей в лицо, выхватывая у нее из поясных ножен нож. Однако полоснуть ей разок по запястью — действенный способ, чтобы заставить врага сдаться и заняться остановкой венозного кровотечения — не успел. Австриячке и впрямь было бы разумнее сдаться, ведь положение сложилось категорически не в ее пользу. Но тут в нее словно демон вселился. Захрипев, кричать с пережатым полотенцем горлом она не могла. Она развернулась на месте с такой силой, что повисшая на ней Верданди ненароком задела Кальтера ногами. Не сильно, но, как назло, ему под ноги подвернулся пуфик. И потому даже такого толчка хватило, чтобы он, споткнувшись, досадным образом грохнулся навзничь. Спустя несколько секунд Безликий снова стоял на ногах и был готов продолжать бой. И продолжил бы, но в ситуации за это время успел наступить очередной перелом, и, увы, не в пользу Кальтера и Веры. Он видел, как это случилось, но был уже не в силах повлиять на происходящее. Австриячка могла избавиться от обузы, сделав несколько шагов назад и ударив повисшую на ней душительницу о шкаф или стену. На выбежавшей из ванной Вере не было защитного комбеза, а были лишь майка да трусики, и этот удар мог бы сильно ее травмировать, хотя и не факт, что заставил бы отцепиться от врагини. Но головорезка поступила еще проще. Выпучив налитые кровью глаза, она схватила обеими руками предмет, какой до этого держала в левой руке, и разъединила его на две половинки. После чего мгновенно растворилась в воздухе, как будто ее и не было. А Верданди вместе с полотенцем-удавкой шмякнулась на сбившийся в пылу потасовки ковер. Удивить Кальтера такими фокусами сегодня было нельзя, но эта телепортация вогнала его в легкую оторопь. Ненадолго, но когда он поднялся с пола и вновь вскинул автомат, австриячка уже вернулась, и объявилась она прямо напротив Безликого. Вот только целилась не в него, а в затылок Верданди, которая стояла на коленях аккурат между ними, поскольку не успела вскочить на ноги вслед за дядей Костей. В мгновение ока все стало откровенно дерьмово. Но могло быть и хуже, телепортируясь австриячка сюда с автоматом в руках и готовая к стрельбе. Однако, когда она снова объявилась в комнате, оружие висело у нее на груди, а руки были сведены перед собой и удерживали... Да, тот самый предмет, который она разделила надвое, прежде чем исчезнуть. Лишь после этого она опять переложила предмет в левую руку и схватилась за автомат. Правда, держать его было уже не так удобно, как пистолет. Вместо того, чтобы делать это, как положено, за цевьё, противнице пришлось упереться левым предплечьем в автоматный магазин. При столь ненадежном упоре ни о какой точной стрельбе не могло быть и речи. Но для захвата подвернувшейся под руку заложницы этого оказалось достаточно. Австриячка не успела подстрелить Кальтера, пока он вскакивал с пола, но он тоже промешкал, позволив ей укрыться за живым щитом. «Встать, месть швайн!» — скомандовала она Вере, ткнув ее автоматным стволом в затылок. «Встать! Быстро!» Ошарашенный вражеским фортелем, Верданди подчинилась и поднялась с колен. Встав на ноги, она еще больше загородила собой захватчицу, которая, в свою очередь, пригнулась, чтобы сравняться с ней в росте и не подставлять голову под выстрел Кальтера. «Кто-то один дергаться! Я вышибать ей мозги! Ферштанден!» — предупредила австриячка. Хотя могла бы и не болтать попусту, к чему озвучивать и без того очевидные вещи. «Успокойся, никто здесь не дергается», — заверил ее Безликий, только теперь разглядев, что сжимает в левой руке головорезка. «Два покаля, золотой и отобранный у него Кальтер белый. Так вот, значит, как работает эта технология. Соединил покали вместе, переместился в пространстве. Разъединил, тоже переместился, только, по всей видимости, обратно. Все элементарно». Но кое-что остается непонятным. Каким образом при подобной телепортации задаются координаты пункта назначения? Если для этого надо вообразить место, куда вам хочется попасть, откуда эта шельма могла узнать, где прячутся Кальтер и Вера? Разумеется, ниоткуда. Но отыскала она их поразительно быстро. Стало быть, покальная телепортация функционирует по другому принципу. «Хорошо, я все понял. А теперь давай потолкуем», — подчеркнуто спокойным голосом продолжил Кальтер. «Итак, я готов выслушать требования полковника Грязнова. Говори, что ему нужно». «Цум тойфель, твой грязный ирод!» — зашипела австриячка. «Это теперь мое личное дело. Вы убить мой друг. Но если вы отдать мне красный покаль, то я вас прощать, и вы оба жить. Вы не отдать красный покаль и подохнуть. Или мы подохнуть цузамен. Мне нет разницы». «Но у нас нет красного покаля», — соврал Кальтер. «Мы не нашли артефакт ни в пасти чудовища, ни у него в брюхе. Похоже, оно выплюнуло покаль, когда охотилось, а потом потеряло или не захотело его подбирать. Я уверен, что он валяется сейчас где-то в аквапарке или на станции надземки». «Ты нагло лгать!» — без труда раскусила его обман австриячка. «Хотеть дурить моя голова! Красный покаль у тебя, это точно! Без красный покаль я здесь не появиться!» «Да-да, извини, ты абсолютно права», — сдался без борьбы Кальтер, попутно догадавшись, как эта стерва их разыскала. Два соединенных вместе покаля притягиваются к третьему, как бы далеко тот ни находился. Что ж, очень даже любопытная теория. Красный покаль действительно у нас. Я положил его к себе в карман жилета. Но только вытаскивать его ты будешь сама, потому что я собираюсь и дальше держать оружие обеими руками. «Зачем я?» — отозвалась австриячка, довольная тем, что не позволила водить себя за нос и что пойманный на вране и безликий не юлит и не отпирается. «Бокаль достать, твоя сучка! А я стрелять, если она или ты обманывать!» И снова ткнув Веру стволом в затылок, скомандовала. «Быстро пошла делать, как я сказать! Двигаться!» Верданди вопросительно посмотрела на дядю Костю, явно ожидая, что он мимикой намекнет ей на то, как быть дальше. Но поскольку сейчас на него глядела не она одна, он не стал лишний раз нервировать головорезку, подавая заложнице знаки. Кальтер так и продолжал стоять с автоматом на изготовку, целясь поверх веренного плеча в прикрывающуюся ею австриячку. Кто бы ни спустил первым курок, в этой комнате вмиг погибнут все. Так что нечего усугублять и без того напряженную атмосферу всякими подозрительными перемигиваниями. «В правом внутреннем кармане, Вера», не дожидаясь расспросов, где именно находится Покаль, и добавил: «Не волнуйся, все в порядке. Отдай ей эту железку и пусть проваливает. Черт с ней. Как пришла, так ушла. Главное, чудовище мертво, а остальное неважно». Верданди подошла к нему настолько близко, что дуло его автомата оказалось почти над ее плечом. Протянула руку, чтобы достать Покаль, но остановилась, так и не дотронувшись до карманного клапана. «Что ты встать?» — нетерпеливо поинтересовался австриячка. «Давай, делай!» «Дядя Костя, твоя рука!» — обратилась к Кальтеру Вера, по озадаченному взгляду которой было видно, что она все еще надеется получить от него хоть какой-то намек. «Она мне мешает. Ты бы приподнял ее, что ли, а то мне не дотянуться». Держащий автомат за рукоять, правая рука Безликова была согнута в локте и поднята на уровень плеча, отчего и впрямь не позволяла так просто добраться до нужного кармана. «Подойди ближе», — попросил Кальтер и послушно приподнял оружие чуть выше, на уровень лба, так, чтобы облегчить Верданди задачу, но по-прежнему держать автоматный ствол, нацеленным на головорезку. Вера сделала еще полшага и подошла к дяде Косте почти вплотную. Австриячка опасалась, что он или заложница выкинут какой-нибудь фокус, и не отставала, держась в шаге от последней. Чем ближе она к ним находилась, тем выше была вероятность, что в случае чего ей удастся уложить обоих сразу одной очередью. Пули, которые снесут голову незадачливой душительницы, угодят и в лицо Кальтера. И если австриячке посчастливится выстрелить первой, он может и вовсе не успеть нажать на спусковой крючок. Впрочем, нет смысла так рисковать, пока он, волнуясь за судьбу подруги, остается покладистым. Удравший от Ирода головорезки, не удалось прикончить врагов, застав их врасплох. Ну и тойфель с ними. Забрав у них вместо жизни ценный артефакт, она в любом случае выиграет, а они останутся ни с чем. И полковник Грязнов тоже. Пускай потом русские шпионы-неудачники продолжают воевать между собой. А она, сорвав банк с полным комплектом Покали, рванет отсюда прочь искать на эти диковинки щедрого покупателя. Австриячка и Кальтер стояли так близко друг к другу, что наклонись они оба вперед, то стукнулись бы стволами своих автоматов. Оба буравили друг друга воинственными взорами. Кальтер противницу холодным и немигающим, она его ненавидящим и презрительным. А Верданди тем временем запустила руку в карман дяди Кости, пошарила там, и вдруг замерла, вытаращившись на него округлившимися глазами, в которых читалось недоумение вперемешку со страхом. Испуг Веры был вполне объясним. Никакого Покаля в том кармане не оказалось. Он был абсолютно пуст. Но почему? Вряд ли такой аккуратный человек, как дядя Костя, мог запамятовать, куда он в действительности припрятал ценную вещицу. Вера глядела на него и боялась, что как только она вытащит пустую руку из его разгрузки, случится самое страшное. А поскольку сам он помалкивал и по-прежнему не подавал ей знаков, она, вконец растерявшись, осмелилась-таки задать ему вопрос. «Дядя Костя, а ты точно уверен, что...» Договорить она не успела. Уловив момент, когда австриячка переведет взгляд с него на подавшую голос Верданди, Кальтер резко наклонился вперед и, отпустив цевье своего автомата, ухватился левой рукой за ствол вражеского оружия, точнее, за самый конец глушителя, так, как хватаются за набалдашник трости или автомобильный рычаг переключения передач. Само собой, что головорезка не зевала и спустила курок, едва Кальтер сжал пальцы. И тут же с криком отшатнулась назад, поскольку Хеклер Кох взорвался у нее в руках. Со ствольной коробки автомата сорвало крышку, из-под которой вырвалось пламя и брызнули обломки ударно-спускового механизма. Один из них пробил австриячке щеку и, кажется, вышиб пару зубов, но другие пронеслись мимо и ударили в потолок. Что могло бы считаться везением, Правда, лишь в том случае, если бы это была последняя ее неприятность. Увы и ах, но на самом деле настоящие ее беды еще только начинались. Хуже всего было то, что вместе со взорвавшимся оружием она выронила и оба Покаля. Они упали на пол и, отскочив от него, раскатились в стороны. Вот только австриячка при этом никуда не исчезла, хотя сейчас отступление ей не помешало бы. Видимо, телепортация могла состояться лишь тогда, когда артефакты находились в руках прыгуна, непосредственно контактируя с ним. В противном случае Покалям было некого переносить, и эффект автоматически пропадал. К чести австриячки будет сказано, она не растерялась и сей же миг набросилась на Кальтера, не дав ему опомниться. Он едва оттолкнул Верданди на диван, как на него тут же налетела визжащая, разъяренная фурия с залитым кровью лицом. Налетела и сходу выбила у него из руки автомат, который Безликий не успел вновь на нее нацелить. А мог бы успеть, если бы его удалось схватить двумя руками. Однако после того, как протез заткнул вражеское дуло и остановил пулю, в нем что-то сломалось. И железные пальцы прекратили двигаться, застыв в растопыренном положении, будто зубья садовых грабелек. Обезоружив Кальтера, австриячка попыталась с разбегу садануть ему коленом под дых, но он вовремя подставил протез, и удар не причинил ему вреда. А чтобы головорезка не бросилась за отлетевшим к стене автоматом, придержал ее правой рукой за ворот, после чего поставил еще один блок протезом и спас себе челюсть, прикрыв лицо от вражеского локтя. И сразу же нанес контрудар, ткнув заклинившей железной рукой австриячке в нос, но тоже неудачно. Ее нос угодил аккурат промеж двух растопыренных полусогнутых пальцев Кальтера, и все, чего он добился, это лишь оцарапал ими щеки обезумевшей женщины. Неизвестно, какими еще ударами обменялись бы противники, если бы Безликий, отдернув протез, случайно не зацепился крючками пальцами за нагрудный карман вражеской разгрузки и зацепился крепко, чем тут же не преминул воспользоваться. Ухватив противницу за одежду обеими руками, Кальтер резко рванул ее на себя, выводя из равновесия, и сам тоже повалился назад. При таком раскладе она неминуемо оказалась бы сверху и придавила его, но прежде чем очутиться на полу, Кальтер успел поднять согнутую ногу и упереться ботинком в ее живот. А когда упал на спину, тут же, что было сил, толкнул австриячку ногой вверх, так что она кувыркнулась и перелетела через него, оставив оторванный карман на протезе. И тоже упала бы на спину, не окажись у нее на пути балконная дверь. Головорезка со звоном высадила ее, и, осыпанная осколками стекла, приземлилась уже не в комнате, а на балконе, ударившись ногами о перила. Кальтер не был хорошим рукопашным бойцом. Его обучали убивать из-под тишка, а это совсем другая школа. И все же кое-какие навыки самбиста у него со времен учебки остались, что он сейчас и продемонстрировал. Исполненный им бросок через голову был неуклюж, но в этой отнюдь не спортивной борьбе ценилась не безупречная техника, а конечный результат. И тут его уже вряд ли кто-то оспорил бы. Падение поперек балконного порога выдалось для австриячки болезненным, но комбез защитил ее от порезов и ушибов. И как бы ни спешил Кальтер, оба противника вновь очутились на ногах практически одновременно. И оба вовсе не считали свою битву законченной. Так думал Кальтер. Так же наверняка думала и беглая головорезка Ирода. А вот Верданди полагала иначе. Ей было стыдно за то, что она позволила взять себя в заложницы, вынудив дядю Костю подставиться под пулю, даром, что тот пожертвовал всего лишь протезом. В отличие от этой фурии, Вера никогда и никому не питала кровожадности. И тем не менее сочла своим долгом взять у нее реванш, раз уж Кальтеру никак не удавалось с ней совладать. Едва он вскочил с пола, как мимо него вихрем пронеслась Верданди с тяжелым торшером наперевес. Почему она вооружилась именно им, а не валявшимся на полу автоматом, неизвестно. Видимо, в горячке схватила первое, что подвернулось под руку. Но ее атака была столь решительной, что даже Кальтер поневоле отпрянул, уступая ей дорогу. Возможно, австриячка тоже успела бы увернуться, но она поздно заметила выскочившую из-за спины Безликого новую угрозу. А Вера как бежала, так с разбега и впечатала торшер противницы в грудь. Почти как в настоящей штыковой атаке. Только разила нападающая не штыком, коим мог бы послужить остроконечный плафон, а увесистой торшерной подставкой. И правильно поступила. Плафон при ударе разбился бы, а комбез, не нанеся головорезки урона, зато подставка сработала как заправский таран. И удар ею с разгона был немногим слабее удара лошадиным копытом. Собравшуюся ворваться назад в комнату австриячку отбросила к перилам, которые позволили ей удержаться на ногах. Однако не успела она выругаться и вновь обрести равновесие, как на нее обрушился еще один удар тем же самым торшером. Новая атака Веры была слабее первой, поскольку на повторный разбег у нее не оставалось времени. Но для припертой к перилам противницы это не стало облегчением. Второй тычок торшером заставил ее опять откинуться на перила. И на сей раз этого хватило, чтобы она, задрав ноги, перевалилась через них и полетела с балкона головой вниз. Несколько мгновений отчаянный вопль охотницы за покалями пытался переорать бурю. Затем до Кальтера и Веры донесся глухой удар, с которым ее голос оборвался и умолк навсегда. Однако, едва до беглецов дошло, что враг повержен и больше не вернется, внизу зазвучали другие голоса. Их становилось все больше, и хоть австриячка грохнулась не на землю, а на крышу пристройки, куда собирался спускаться по лебедке Кальтер, не оставалось сомнений в том, что ее труп вскоре будет обнаружен, а вслед за трупом и номер, с балкона которого он свалился. «Ты в порядке?» — поинтересовался Кальтер у напарницы, только что совершившей свое первое в жизни убийство, и не посланной издалека пулей, а в самой настоящей рукопашной схватке. Верданди кивнула и показала дяде Косте большой палец. Ее рука дрожала, но она уже не была маленькой девочкой, достаточно насмотрелась на смерть и выжила не в одной передряге, чтобы это обстоятельство выбило ее из колеи. Кальтер и не сомневался, что она справится с подобным испытанием, когда придет время, и, что тоже немаловажно, сохранит после этого ясность мышления, твердость духа и уверенность в себе. Раз уж Вере удалось такое в 13 лет, сегодня ей подавно было бы стыдно расклеиваться в разгар сражения. «Тогда поскорее одевайся. Надо уходить отсюда, пока есть время», — распорядился Кальтер. А пока Верданди бегала в ванную, он подобрал с пола ранец, автомат и покали. Первый повесил за спину, второй — на плечо, а последнее положил на столе, приплюсовав к ним третий покаль, который достал из кармана разгрузки. Другого, не того, куда заглядывала Вера. Потом отступил на шаг и задумчиво уставился на артефакты. Вид у Кальтера при этом был такой, словно его посетило озарение, но он боялся негативных последствий, какие могут быть, используя он свое открытие на практике. «Что ты задумал?» — спросила вернувшаяся из ванной Вера. Шум и крики на улице не стихали, но в коридоре за дверью пока было тихо. С земли в такую непогоду сложно разглядеть разбитую балконную дверь даже на пятом этаже, не говоря про десятый. Так что у беглецов еще оставалось в запасе время, прежде чем охрана вычислит их местонахождение. «Ты слышала, что говорила про покали австриячка?» — задал Кальтер Вере встречный вопрос. «Шутишь, дядя Костя?» — фыркнула она. «Все, что я слышала, это выстрелы и треск у тебя в голове, когда эта чокнутая дура тыкала мне в макушку стволом автомата». «Да, я так и понял», — кивнул Кальтер, не обратив внимания на мрачную иронию напарницы. Австриячка сказала примерно следующее. «Если бы у нас не было красного покаля, она бы здесь не очутилась. То есть, выходит, наш покаль задал ей координаты места, куда она телепортировалась, когда соединила вместе два других покаля. Он стал для нее чем-то типа маяка или, может быть, магнита». «Ну и что ты хочешь им сказать?» — пожала плечами Верданди. «А то, что мне любопытно, куда нас зашвырнет, если мы состыкуем не два, а сразу три покаля», — пояснил он. «Кто научил эту дуру сигать через пространство, мы не знаем. Хотя мне на ум приходит только инструктор. Но судя по тому, как смело она это делала, телепортация — штука простая и безопасная. С двумя покалями у нас ничего не выйдет, ведь их маяк тоже находится у нас. А вот с тремя может и получиться. Если, конечно, у них тоже есть где-то свой ориентир». «По-моему, дядя Костя, сейчас не самое удачное время думать об этом», — заметила Вера, подхватывая с пола свой ранец. «Сам же сказал, надо убираться отсюда, пока есть шанс». «Как раз наоборот. Лучше задуматься об этом здесь и сейчас», — возразил Кальтер, «потому что плана бегства с пальмы у нас до сих пор нет, и вряд ли он появится в ближайшее время. А после того, как мы скинули с балкона труп, охрана вряд ли даст нам теперь передышку». «Даже если ты прав», — продолжала сомневаться Верданди, «нам не телепортироваться вдвоем. Ты же видел, прежде чем австриячка исчезла, я сидела на ней чуть ли не верхом, но телепортироваться вместе на пару с ней у меня все равно не вышло». «Наверное, это потому, что она одна держала оба покаля», — высказал предположение Кальтер. «А вот если бы каждая из вас взяла по одному покалю, и вы чокнулись ими, уверен, в этом случае они перенесли бы вас обеих». В коридоре раздались шум и топот. «Проклятье!» — выругался Кальтер. «Опять я просчитался. Что-то слишком быстро они сюда заявились. Не иначе чертов Ирод спелся с охраной и взял командование ею в свои руки. Короче говоря, дело дрянь. Теперь нас точно пристрелят сразу, как только увидят. И что нам делать? Верданди испуганно покосилась на дверь. Хороший вопрос. Кальтер посмотрел на встроенную в протез лебедку, которая, к счастью, не пострадала. Потом перевел взгляд на Покали. Хочется тебе вера или нет, но теперь нам придется выбирать, в какую сторону прыгать. Или вниз, где нас наверняка уже ждут. Или неизвестно куда, где мы тоже можем огрести целую кучу проблем. Ну, что скажешь? Давай, решай. Времени почти не осталось. Нечего тут решать, отрезал Верданди, включая металлоискатель. Есть только один способ проверить, прав ты или нет. И не успел Кальтер опомниться, как Вера схватила со стола красный покаль, выскочила с ним на балкон и, размахнувшись, швырнула его изо всех сил в сторону аквапарка.